Слава нашему Богу за то, что мы сегодня не просто поем. И наши песни не просто то мечты, которые родились в нашем сердце. Но мы действительно все переживаем то, о чем поем. И особенно благодарны Господу, что мы можем переживать общение с Духом Святым. Слава Богу! Поэтому я в сегодняшний день хотел бы вас поздравить с этим чудесным праздником, праздником Пятидесятницы. Праздником, когда в сердца учеников излился Дух Святой. А вообще-то, если говорить, так сказать, ну, на более полной глубине, то много лет назад, через излияние Духа Святого в сердца учеников, родилась Церковь Христова. И мы сегодня благодарны, что прошли времена, множество трудностей прошло, но Господь сохранил свою церковь на земле. Потому что Он сказал, что я создам на земле церковь мою, и что и врата ада не одолеют ее. Если бы врата ада одолели церковь, то мы бы сегодня не имели бы спасения. У нас не было никакой надежды. Не было бы никакой надежды. Но мы сегодня благодарны Господу, что Дух Святой излился и в сердца многих из нас. Вот это очень драгоценно, потому что вот те души, которые жили на земле, и в прежнее время в их сердцах жил Дух Святой, о них написано в Писании. Это был необыкновенный люди. Там Даниил, Самуил. Ведь сюда поближе немножко. Это апостол Петр, Павел. И кажется, что им было доступно, как оно может быть нам доступно? Тем более, что Писание называет нас язычниками. Иначе у Бога был один народ, с которым он имел дело. Это был израильский народ. Но и они, единицы, получали Дух Святой. А мы сегодня получили это великое благословение, которые имели великие мужи Божии. И через это Бог сделал нас церковью Своей. Слава Ему и благодарение. Слава Богу. Значит, не так просто все, как кажется на первый взгляд. И почему все не так просто? Потому что мы очень часто не понимаем Бога. И даже ученики, искренне любящие Господа, как они часто противились Иисусу Христу. Когда Господь сказал, что его ожидает крест, то Петр сказал: Господи, будь милостив, да не будет этого с тобою. Это было настолько неприемлемо, настолько непонятно. Но если бы Господь не взошел на Голгофский крест, то мы сегодня просто-напросто не смогли бы иметь спасение. И вот то, что Бог часто считает хорошим, приятным, нам, людям, кажется, неприемлемым. И кто его знает, что будет дальше? И вот этот день, день Пятидесятницы, он тоже не просто так прошел. Знаете, сколько было потрясений? Вообще, вся жизнь Иисуса Христа была наполнена неприятностями. Гнали, не понимали. Мы сегодня обижаемся, что нас не понимают. Христа не понимали. И говорили, что только кому голову взбрело. И сказали, что его нечистый дух. И он силой дьявола бесов изгоняет. И он вообще обольщает народ. Но он делал дело, совершал работу. Но очень часто во время этой работы сердца учеников были разбитые. Знаете, я сегодня вот такой праздник, ну как-то, что бы ни говорил, то не отвлечешься от него, то излияние Духа Святого. Но прежде чем это случилось, даже в самый последний момент, когда Христос сказал: я от вас уйду. Вы знаете, как это было? Вообще, когда от нас ходят люди, дорогие нам, И, то есть даже они нам проблемы доставляют, больные и так далее, то все равно не хочется. Это может быть мама и надоест ее поварам, ну-ка добро, да, да, но лучше бы она вот такая, ну пусть бы жила. Ну теперь ушла, нету ее. А здесь Христос уходит. Я скоро пойду к моему отцу. Он же как так это не хочет. Он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Ну какое лучше? Вот по-человечески, какое лучше? Пошел. И так, вы знаете, что, ну, переживали очень много, вот такие вот волны. Идут эти двое, рассуждают. Христос уже живой, присоединился к ним. О чем вы рассуждаете? Они удивляются, ты кто? Один из пришедших, что ты не знаешь, о чем говорят в наше время теперь. Только и говорят о том, что он был великий пророк, сильным в слове, в деле. Знаете, мы как люди часто бываем один сильный в слове, но руки никудышние. Другой золотые руки, но два слова еще знать не может. А это вот пророк, тоже не просто человек, сильный в слове, в деле. И мы, говорит, было думали, что он царство Израилю восстановит, потому что мертвых воскрешал, больных исцелял, прокаженных очищал, бесов изгонял, хлебы размножал, накормил, работать не надо. Ну вот, но факт остается фактом, уже, говорит, третий день, как во гробе лежит. Вот ты и надеешься, и думаешь, что хочешь. Правда, говорят, женщины наши были там у гроба и пришли, сказали, что он воскрес. Но это женщины. Они всегда знают то, что никто не знает, всегда рассказывают что-то. И кто знает, верить им, не верить, но на самом деле это была правда. Они были, он был воскресший, но им не поверили. И уже когда Христос побеседовал с ними, не открывался, потом был узнан преломление хлеба, то они сказали, а не горело ли сердце наше, когда он с нами беседовал, изъяснял нам Писание. Он говорит, о, говорит, медлительное сердце, чтобы веровать всему, что написано в законе и пророках. Не так ли, говорит, надлежало Христу пострадать и войти в свою славу? Да и здесь вот, вот это крещение Духом Святым, вы знаете, они не ожидали. Вот то глубокое разочарование сменялось большой радостью. Умер, а враг воскрес, потом является действительно живой. Тут приглашают их на гору Елеонскую, а они заняты своим, они все приземное, думаю. И первый вопрос был, Господи, не все ли самое время ты восстанавливаешь царство Израилю? В их одну в голове. Вот это не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелем в Иудее, в Иерусалиме, Самарии и даже до края земли. Потом простёр руки, стал благословен, смотрит, поднимается на небо. Уходит. Что они думали в это время? Библия не говорит. Но во всяком случае, долго это замешательство не продолжалось. Являются небожители, ангелы, говорят, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Чей Иисус, которого вы видели, таким образом поднимающим на небо, так же придет. Только вы теперь, вот, ну, уже будете другими людьми. Иисус сказал, пойду умолю Отца, и Он даст вам другого учителя, Духа истины, которого мир не может принять. И вот день, когда действительно Бог изливает Дух Святой. Пошли, радовались, но понимаю, что не совсем знали, что их ожидает впереди. Радость, радость, поднялся, живой, благословил, сказал, вернусь. И все пока что. Молятся, и вдруг вот это место, я его прочитаю, потому что я на нем останавливаться буду. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречие. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Щи, говорящие, не все галилеяне, а как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, и Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи, прозелиты, кретяне, аравитяне, слышим их нашими языками говорящие о великих делах Божьих». Изумляющие, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, чье да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, и вот теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет последние дни, говорит Господь Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидения вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто прозовет имя Господне, спасется. Вы знаете, друзья мои, вот эта история, она очень много говорит нам. Я постараюсь некоторые детали сказать. Почему? Потому что уже очень далеко стоит то время, когда впервые Дух Святой излился в сердца народа. И это как раз то, что надо было людям тогда и что надо теперь. Сегодня люди устали от слов. Сегодня люди устали от различных философий. Сегодня люди устали от различных советов, которые люди дают друг другу. И даже сегодня вот это последнее время, уже кажется, учение, но в большей и меньшей мере мы сегодня полное имеем. Но, к сожалению, нет той полноты работы Духа Святого, которого мы хотим видеть, и что надо людям. Мы сегодня думаем, как достигнуть людей, как к ним подойти, как с ними поговорить. Но проблема открывается вот здесь, вот этим местом Писания. Если бы сегодня народ Божий сделал все необходимое, чтобы принявших Дух Святой дать им возможность трудиться, а что это значит? Это значит исцеление от болезней. Это значит откровение на будущее. Это значит знамения и чудеса. Это значит, что если бы начал действовать Дух Святой в наших церквах, не надо было бы никакой рекламы. Сразу узнали бы, что у Хатыничек Бог исцелил от рака того и того-то. Вот умирало. Вот такие вещи, их нельзя скрыть. Я не говорю, что нам сегодня ничего не надо делать, то не надо говорить. Я совсем этого не сказал. Но я очень хочу, чтобы именно к этому присоединилось действие Духа Святого. Я сегодня сказал, мы часто говорим о проповеди полного Евангелия. Так вот это полное Евангелие, многие понимают по-разному, что такое полное Евангелие. Одни говорят, это надо прыгать, это надо скакать, потому что у вас неполные. Другие говорят, надо проповедовать о крещении Духом Святым. Это надо. Вот у вас неполные, потому что вы этого не делаете. Но полный Евангелие не в этом заключается.